Глава 46. Катя. «Вы уверены, Вера Николаевна?» — спросила, приняв от нее салфетку. «Катерина, я еще на кресле вам сказала». Она снова посмотрела на экран. «Срок маленький, 8 недель, не больше, но ошибиться я не могла. Сейчас для полной уверенности сдайте кровь на ХГЧ, и сомнения отпадут». «У меня менструация 3 дня назад закончилась. Какая беременность?» «Мои месячные, как часы, швейцарские. Я не могу быть беременной, это нереально. Или же мое тело начало бастовать против своей хозяйки?» Звоночки накапливались постепенно. Ночная бессонница, чувство дурноты, с Вероникой астма тоже практически не беспокоило. Рассеянность... тяга к виновнику моего положения. В первую беременность я с Вадима не слазила, а в эту не смогу залезть. Какой чудный расклад. Докатилась, залетела от бывшего мужа. Может, обойдется все же? С менструацией будем разбираться. Нужно исключить патологию плода, а в остальном — гормональный сбой, стресс, утомляемость. Беречь себя нужно, Катерина. Мягко улыбнулась она. «И не беспокойтесь, вы молодая, здоровая, второго рожать легче, таз у вас шикарный». Я вытерла смазку и привела себя в порядок. «Не люблю вагинальное УЗИ, дискомфорт жуткий после. В тебя засунули что-то фаллическое, но не удовлетворили». Я пыталась шутить и храбриться, но из клиники вышла в растрёпанных чувствах. Еще один ребенок в мои планы не входил. И дело не только в том, что мы в разводе с его отцом. Я внутренне не чувствовала готовности носить, рожать, любить. Я выпита морально. Если бы в моей жизни было все спокойно, малыш был бы желанным, а беременность спланированной — да, конечно, да. А так? Случайно, неожиданно, не нужно нам, что в первый раз, что сейчас. Тогда я боялась реакции Вадима и снова боюсь. По кругу ходим. Полонский показал чудеса выдержки, засунул самцовую натуру подальше и не пытался взять меня силой, сыграть на инстинктах и чувствах. А если узнает о ребенке, что сделает? Будет ли у меня выбор? Примет ли мое решение, каким бы оно ни было? «Мам», — она посмотрела на меня, подливая кипятка в кружку. «Я беременна». «Господи!» — воскликнула стойкая Нина Михайловна, чуть не обварившись. «Мама приболела, и мы с Никой, прогуляв гимнастику, приехали проведать ее. От матери скрывать не могла и не хотела. Она всегда меня понимала. Советы мне не нужны, а вот материнское тепло и сочувствие просто необходимы». «Как? От кого?» «Ну, от кого?» — выразительно бровь вздёрнула. «От Вадима? Ну как же...» «Вот так», — развела руками. Ника мультики в спальне смотрела, занятой должна быть. «Не знаю, что делать. Гинеколог говорит, если прерывать, то в ближайшее время, чтобы без осложнений». «Ты что, аборт хочешь сделать?» — громче, чем следовало, воскликнула она. «Тише», — шикнула я. «Папа на работе, баба Маша на свидании, кто бы мог подумать. Но Вероничка такая, уши как локаторы, слышит все, что не нужно». «Катя, аборт?» — тише повторила и неодобрительно головой покачала. «Я не знаю пока, не знаю, не разобралась». «И Вадиму не скажешь?» «А почему я должна ему говорить?» — взвилась я. «Кажется, перепады настроения уже подъехали. Он мне кто? Муж, а?» «Катя», — жестко оборвала мама. «Она у меня женщина понимающая, но не зря заведующая отделением и работает с тяжелыми пациентами и не менее сложными подчиненными. Успокойся». «Ой, мама», — выдавила и лицо руками закрыла. «Что мне делать? Ну что? Есть какой-то здравый совет? Варианты адекватные?» «Нет таких. Какие люди, такие ситуации. Жизнь понеслась по ухабам и входить в размеренное русло не собиралась». «Катюша, может, попробуете снова?» Я метнула в нее изумленный взгляд. Легко говорить об этом, если твой муж не изменял, не разводился, не уходил к другой. Неважно, что его толкало туда, но толкало же. Полонский мог 1000 раз любить меня, страдать и тосковать, но все это в ее объятиях. Я не могу сказать, что понимаю, я этого не проходила. Но если вы способны ребенка зачать, значит, не все потеряно. Мама, если бы дело было только в чувствах. Я до сих пор любила Вадима. Отрицать это бессмысленно. Он тоже любил, я это сердцем чувствовала и кожей ощущала. Он ждет меня. А я не была уверена, что могу все отпустить и принять всей душой. А беременность? Еще один ребенок свяжет нас крепко-накрепко. Я снова оказалась перед сложным выбором, срочным выбором. Наверное, поэтому память взбунтовалась, острым ножом препарируя мою душу, змеёй шипела. Забыла, как было больно. Я напомню. «Доча, но аборт...» Она погладила меня по волосам, совсем как в детстве. И я хотела нырнуть в родные объятия, но вместо этого напряглась. «Слышишь?» В квартире стало подозрительно тихо, телевизора не слышно. «Вероника?» — строго позвала. «Вероника?» Она вышла через 10 секунд, и по лицу было видно, что кое-что она услышала. Мы с Вадимом стали чаще видеться и бывать вместе. В основном по делу. Если в любви он излишне вспыльчив и страстен, то работать с ним приятно. Ничего личного, только бизнес. Именно поэтому Полонский богат. Холодная голова и чистый расчет. Только Ника возлагала на наше сближение иные надежды. Я бы хотела, чтобы она была самой счастливой девочкой. Но это возможно только если ее родители будут такими же. Я ведь тоже желаю быть счастливой. Вадим, вероятно, тоже. Но сможем ли мы вместе стать счастливыми? Вместе, но несчастными, не хочу так. «Ты подслушивала?» — расстроилась я. «Нет», — ответила чересчур поспешно. «Мам, а что такое аборт?» И выдала себя с потрохами. «Ника, солнышко, рано тебе еще, начала мама. Но Вероничка ждала ответа от меня. Очень напряженно ждала. «Вот слушаешь чужие разговоры, потом ничего не понимаешь». Да, я была раздражена. Не нужно ей всего этого знать. «Хорошо», — кивнула Вероника и разблокировала айфон. «Сири, что такое аборт?» «Согласно источнику Википедии, аборт — от латинского абортас, выкидыш – это прерывание беременности. Согласно современным медицинским стандартам, данную процедуру допускается проводить при...» «Ника!» – я забрала у нее телефон. Ей скоро 10, и порой она становилась невыносимой. Когда-то мне казалось, что мой ребенок не будет сложным подростком. Сейчас уверена, легких в принципе не бывает. «Мам, ты беременна?» И на мой живот внимательно посмотрела. «У вас с папой ребёнок будет? А зачем это прерывание?» «Нет, нет», — я обняла ее в макушку, поцеловала. «Это не про меня, это подруга». Вот и докатилась до вранья дочери. «Мам, ну что ты, я ж не маленькая уже». Звонок в дверь показался оглушительно громким. «Вадим. За Вероникой приехал». «Дочь», — нервно улыбнулась я. «Давай это будет нашим секретом». «Сюрприз?» — обрадовалась она. «Сюрприз. Теперь у меня времени совсем немного. Совсем». Вадим. В воскресенье вечером мы с Никой устроились перед телевизором и смотрели мультфильмы. Она наслаждалась, а я устало залипал. Мы классно погуляли. Лосей, оленей, кабанов видели, воздухом свежим дышали, ели сосиски в тесте и пили чай из термоса. Настоящий поход по заповедным местам. Правда, Катя отказалась с нами ехать. Она вообще последнюю неделю потерянная какая-то, очень задумчивая и нервная. реагирует на все острое, особенно на меня и мои прикосновения. Я не знал, добрый это знак или дурной. Чтобы не скучно было, пригласили Леру и Ваню Ждановых. Вероника давно просила с ними погулять. Они с отцом и няней были. Очень необычной няней. Молодая, красивая женщина, которую дети обожали и мамой называли. Но Ник представил ее именно няней. Она в ответ таким ненавидящим взглядом его наградила, что даже у меня поджилки затряслись. Похоже, они с бывшей странная парочка. Интересно, здоровые нормальные семьи вообще бывают? Конечно, бывают. У нас с Катей была. «Пап, а мама Мигеля беременна?» Я попытался сфокусировать взгляд на экране. У нас в сотый раз тайна Коко. «Да, земляничка, у Мигеля будет брат. Или сестра, не помню уже. Ты же смотрела». «Точно. Мама тоже такой смешной будет». Весело рассмеялась. «В смысле? Не понял». «Дочь, а ты про что?» Ласково к себе повернул, взгляд, увлеченный мультфильмом, поймать пытался. «Ой, пап». Отмахнулась. «Это секрет». Большего добиться так и не смог, как и уснуть этой ночью. Неужели Катя беременная? «Моя любимая Мальвина ждет ребенка. У нас будет малыш». Мы поженились рано и спешно, чтобы Ника успела родиться в законном браке. Может, это устаревшая ерунда, но мне так хотелось. О втором мы думали, конечно, но сначала для себя пожить хотели. Если это не шутка, то сейчас прекрасное время. Разница с первым в 10 лет, Катя в самом расцвете, а я хочу еще детей. Но только чтобы матерью была моя прекрасная Мальвина. Так и никак иначе. Размечтался я, конечно, но недаром Катя какой-то другой стала, пугливой. В первую беременность ей ночью душно становилось, и тошнота подступала. Поэтому мы гуляли в темноте зимой и летом, хоть снег, хоть дождь. А еще Катя хотела секса. На каждое прикосновение реагировала, всегда влажная и готовая. Именно в положении она полностью сексуально раскрылась. Мы много экспериментировали и практиковались, пока можно было. Потом стали осторожнее и бережней. Но до самых родов она была абсолютно ненасытной. Я потянулся к телефону. Утро почти, рано звонить, а так хотелось. Разве это не луч надежды на нашем туманном пути? Разве не знак, что мы созданы друг для друга? Не вместе, а ребенка зачали. Я верил, что мы истинная пара, и очень хотел, чтобы и Катя верила. На душевном подъеме я приехал к Мальвине. Нику в школу и сразу к ней. Теперь работал в офисе не только я, но и Екатерина Алексеевна. Собственник и генеральный директор. Кто бы мог подумать. Сколько перемен произошло в наших жизнях, как мы изменились оба. Некоторые ужасные, лучше бы не было их. Но есть просто потрясающие. Я был рад и горд за Катю и буду поддерживать и помогать при любом раскладе. Но если все пойдет так же, как сейчас, то синергия через пару лет сама начнет брать под крыло молодые стартапы и развивать свой инвестиционный портфель. Меня тянуло купить грузовик «Росс» и осыпать ими свою Мальвину, но я боялся перегнуть. С ней осторожно нужно. Особенно в деликатном положении. Катя чувствительна и ранима. Плюс гормоны. «Екатерина Алексеевна у себя?» – спросил у юной помощницы. Катя своих ребят из волонтерских движений пристраивала. Никаких рекрутинговых агентств не нужно. Молодые, ответственные, перспективные. «Здравствуйте, Вадим Александрович. Да, я уточню, примет ли?» «Я сам». Улыбнулся и, коротко постучав, открыл дверь. Катя задумчиво стояла у окна, даже не повернувшись на шум. В роскошном бледно-розовом брючном костюме светлые волосы рассыпались по спине, красиво завиваясь на концах. Густые, длинные, мягкие. Меня магнитом потянуло. Я так давно не касался ее. Я рядом остановился, шумно воздух втянул, захмелел сразу. Моя, моя женщина. Все внутри к ней тянулось, а снаружи об этом говорить излишне. Изголодался по ней, истосковался весь. Люблю ее, хочу безумно. В свою жизнь, в свою постель, чтобы вся в меня вошла, чтобы родным для нее снова стал, частичкой, половинкой. «Привет», — проговорил тихо, невесомо губами волос касаясь. «Вадим?» — Катя резко обернулась, глаза свои бархатно изумленно распахнула. «Ты здесь?» «К тебе приехал». И отошел, заметив, что нервирую ее. «Напряглась очень». «У тебя здесь так уютно, как дома». В бизнес-центре Кутузовский Тауэр стандартные офисы. Но здесь своя атмосфера, настроение, ее настроение. Катя как весна, как родной берег, как любовь. Скоро зацветет сирень, кабинет ждал этого. Белые и все оттенки сиреневого. И пахло медовой свежестью любимых цветов. «Зачем ты приехал?» — тихо спросила. «Катя, мы с Никой разговаривали. Даже не знал, как подступиться. Ты беременна?» «Начать решил прямо». Она не ответила. В кресло бледно-сиреневое опустилась и виски сжала. «Кать...» Я присел возле нее, колени обнял, щекой прижался. «Любимая». «Да, я беременна». Ответила просто. Я глаза поднял, с таким обожанием на нее посмотрел. Неужели кто-то на небе слышит меня? «Я так рад», — прошептал одними губами. Горло спёрло от эмоций. «Я люблю тебя». «Вадим, а ты не думал, что это не твой ребенок? В вопросе не было жестокости, только констатация, но у меня внутри сжалось все. «Не думал». Я не лгала про Барсова. «Думаешь, я не поверил тебе?» — горько хмыкнул. «Или что мне все равно?» «Нет», — покачал головой. «Я бы убил его только за нескромные взгляды в твою сторону, если бы это помогло вернуть тебя. Но не поможет же. Я не хочу и не могу осуждать тебя, а малыш...» Я улыбнулся, пытаясь различить хоть какие-нибудь изменения в ее фигуре, но не нашел. «Он же твой, значит, и мой». Кто-то умный и добрый сказал, что чужих детей не бывает. Хорошие слова, правильные. «Ты отец», — жалилась она, глядя на меня задумчивым, стеклянным от непролитых слез взглядом. «Мальвина моя». Я поцеловал ее колени, стиснул от безграничной радости. «Прости меня». «Я такой мерзавец, я столько раз жалел, что поддался слабости, что предал тебя, корил себя за трусость, за малодушие. Я потерял твою любовь и доверие. Но я прошу дать мне шанс снова их заслужить, любимая». Она коснулась рукой моих волос, погладила, пальцами зарылась. «Я все еще люблю тебя. Люблю». Я замер, потому что в ушах кровь загудела, набатом била «но». «Но мне сложно довериться тебе. Я боюсь, понимаешь?» «Катя». Но она пальцем коснулась моих губ. «Я не чувствую, что способна отпустить и не мучить тебя и себя». Она моргнула, и хрустальные слезы побежали по высоким скулам. «Это трудно и долго, и я не знаю, выйдет ли. Я буду ждать, сколько нужно, хоть всю жизнь. Других вариантов у меня не было. И еще». Катя вытерла слезы, и взгляд показался пугающе серьезным. «Я не уверена, что хочу этого ребенка. Меня ментально под дых ударили. Она что сейчас имела в виду? Только я приму решение». «Ни ты, ни общество, а я, понимаешь?» Грёбаный ебанат. Вот что я заслужил. Любимая женщина даже рожать от меня больше не хочет. Готова пойти на Чёрт, я даже думать об этом не мог. Готова прервать жизнь невинного существа, потому что его отец — ублюдок. Хотя я старался унять бурю протеста, ярости и гнева, крушивших мое самообладание. Я клянусь, что никак не буду давить на тебя с помощью детей. Хочешь, бумажку подпишем о моем невмешательстве? Можешь даже отцом меня не записывать, но не делай этого. Пожалуйста, не делай. Мне нужно побыть одной. Обронила, отворачиваясь к окну. Там зеленые листья, молодые, новые. Там жизнь, а у нас пиздец. Как же так? Я думал, самый ад мы уже прошли, но нет. Демоны преисподней только принялись за наши души. Мою пусть рвут, но ее пусть оставят нетронутой. И нашего ребенка. Блять. Блять.